городах, где зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. От того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь рокот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели. Фонари фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой. Снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз. А покинуть вовек не смогу. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели. Навсегда.